Убитый ребенок. «Рон, идешь?» Карандаш полетел у Рональда из пальцев. Он глянул поверх коробок с бумагами и увидел Джо, растекшегося по косяку. Джо Манн, новый помощник Даяны, парень с безумными глазами, рыжий, тонкий и хваткий, как хорек, скалил острые зубы. Часы над дверью показывали скорый полдень. «Куда?» — напрягся Рональд, который до ланча собирался разгребать документы по новому делу. Джо закрутил себя в талии, заглядывая на часы у себя над головой. «Да они же стоят», — сказал он, подняв мизинец. «Безобразие». Рональд двинул мышкой, и проснувшийся ноутбук подтвердил, что близится 2. Надо бы поторопиться в кафе, если он не хочет пропустить ланч. Вот только он не понял, с чего вдруг Джо позвал его, к тому же с таким видом, будто это обычно. Они работали вместе в адвокатской фирме Раскингс и Тревор не больше месяца, и самый долгий их разговор произошел в лифте на тему дрянного кофе. За спиной Манна прошли 3 в черных костюмах, и Рональд проводил их взглядом по стеклянной стенке кабинета. Он их не знал. «Спасибо, Джо, не дал умереть голодной смертью», — пошутил он и вцепился в край стола, осматривая бумаги. Было немного жаль оставлять все сейчас, когда мозг работает на полную. Кстати... «Идешь?» «Да-да, сейчас». Рональд выловил карандаш и зацарапал им по краю исписанного листа. «Секунду». «А ты работяга, Рон». Джо просочился в кабинет, судя по тому, что зазвучал громче. «Говорят, шпаришь как проклятый 2-й месяц подряд. Не ешь, не спишь». Что-то скрипнуло. И он засмеялся с присвистом. Рональд поднял глаза и почувствовал, что закипает. Джо Манн торчал перед столом раскисшим телом в синем костюме и небрежно наброшенном бело-сером плаще, словно пьяный. Но его рука твердо держала заверх рамку с фотографией Вивиан. Рону было неприятно и это, и поскрипывание ногтей Джо по стеклу. Еще тогда в лифте Рон обратил внимание, что они у Джо довольно длинные и ухоженные. «Поставь». Рон завертел карандаш в пальцах. «Угу». Манн чесанул себя за ухом. «Это ради нее». «Что?» «То, как ты рвешь задницу». «Я познакомился с целеустремленностью гораздо раньше, чем с ней», ответил Рональд шутливым тоном. «Имени Джо никогда не появится в списке его гостей». «Я повидал много дерьма, и некоторое дерьмо неизменно. Баба старается для себя, мужик старается ради бабы». «Не», Джо прочистил горло. «Не так выразился. Мужик старается ради того, что связано с конкретной бабой или вообще с бабами». Рональд был не согласен. Он подвигал бумажки на столе и молча покатил под собой кресло на колесиках. «Я бы...» Джо театрально развернулся и подхватил фоторамку другой рукой, как Гамлет череп. «Познакомившись с такой девушкой, захотел бы ей сказать: «Эй, малыш, я успешный юрист, и через 2 лет я стану партнером в фирме, так что скорее выходи за меня замуж, пока не нашла кого получше. У меня было бы уже куплено какое-нибудь пошлое кольцо с синей, как ее глаза, бирюлькой». И подмигнул. Рональда покоробило. Манн оказывается чертовски проницателен. Или все настолько очевидно? Ну и черт с ним. Он встал и обошел стол. «Я бы совершил ошибку», — сказал Джо, убирая руку за спину. «Заканчивай, Джо, пошли уже». Рональд застегнул пиджак и застыл с облившимся жаром сердцем, держась за пуговицу. Он увидел Вивиан. Он говорил ей, где работает, но не ожидал увидеть ее здесь. Она стояла на пороге с бледным растерянным лицом, распахнув блестящие глаза, с белой коробкой в руках. Ей безумно шла эта мужская фетровая шляпа, кокетливо присевшая ей на левое ухо, этот голубой шарф-хомут и эта короткая, до бедра, легкая черная куртка. Расстегнутая, она приоткрывала что-то в тонкую полоску. Ножки в белых джинсах в обтяжку спускались в грубоватые ботинки на каблуках. Левое колено трогала, покачиваясь, маленькая сумка, свисающая с локтя на цепочке. И Рональд, вернувшись любоваться лицом Вивиан, тут же проводил ее странный взгляд в сторону Джо Манна, и укол ревности вывел его из ступора. Джо опередил его. «Я вас оставлю». И пошел, унося фоторамку. «Эй, Джо!» Вивиан посторонилась, и тот, прижав руку к груди, деланно поклонился и махнул мимо. Только хлопнули полы плаща. Рон повел челюстью, но, посмотрев на входящую девушку, предпочел потом поиграть с Джо в догонялки. Вивиан выглядела так, будто сейчас заплачет. «Привет, Рон!» «Привет!» И он понял, что до сих пор не сказал ей ни слова. У нее должна быть серьезная причина прийти к нему на работу и без звонка, а он так холоден. «Проходи, проходи!» И, потеряв руки, показал ей на офисный диванчик у окна. «Располагайся. Как дела?» «Неплохо», — неуверенно ответила Вивиан. Она не стала садиться, а протянула ему коробку, перевязанную голубым шнурком. «Это тебе. Я попробовала их сегодня в кондитерской и решила угостить тебя». Рон принял, попутно отметив логотип с вишнями. «Спасибо. А что это?» «Французские пирожные шу. Очень вкусные». Она закинула цепочку на плечо. «Извини, что отвлекла. Ты говорил, что у тебя ланч в 2, и я подумала, что у тебя сейчас может выдаться свободная минутка». Рональд услышал неправду. К тому же он задержался, и если бы он ушел пару минут назад, Вивиан пришла бы в пустой кабинет. Она не хотела его застать и принесла это. «Ты себя нормально чувствуешь?» — спросил он, сделав шаг к столу. «Что-то ты бледная». «Да, Рон, все отлично. Я не хочу тебя задерживать, я пойду». «Нет, подожди». Он перерезал канцелярским ножом шнурок и открыл коробку. 9 круглых пирожных, похожих на банки с кремом для лица, с приткнутыми под крышечки ягодами и листиками мяты. Под крышкой коробки сложенный листок бумаги на скотче. Рональд оторвал его, раскрыл и прочитал. «Дорогой Рон, ты один из немногих, с кем мне было приятно пообщаться в Чикаго. Спасибо за то, что ты спокойно понял, что я ничего не хочу. Ты хороший человек. Пусть твоя жизнь будет красивой и полной удовольствия, как эти пирожные. Я улетела в Бостон. Еще увидимся. Вива». В виски стукнула боль. Внутри стало пусто. Рон посмотрел на Вивиан. Та отвернулась. «Сядь. Я тебя очень прошу». «Тут не о чем говорить. Просто спасибо». Как-то замороженно у нее получилось, и она, подхватив сумочку, сделала движение к выходу. «Вивиан! Нет, объясни, что случилось?» Глаза Рональда полезли на лоб. Он вспомнил Молли Арад, которая билась об заклад, что у него с Вивиан ничего не получится. «Что не так? Что я не так сделал?» Ведь он так аккуратно и ненавязчиво ухаживал за ней, сначала сделав выводы из разговора с Молли, затем лучше узнав саму Вивиан. Естественно, что она не хотела каждому встречному объяснять про сплошь неудачный опыт отношений, все больше замыкалась, отказываясь уже не только от присутствия мужчины рядом, но и от женской компании. Рональд занял место в пустеющей френд-зоне, видя, что это единственно верный и надежный старт. О соперниках он не беспокоился. Последнего, про которого вспоминала Молли, Вивиан отшила еще летом. Он настроился, что Вивиан только его. «Пожалуйста, скажи!» — умоляюще сказал он. «Не уходи так!» Вивиан не сделала шаг, и Рональд, подскочив, оттеснил ее на диванчик, куда и усадил почти насильно. Присев, взяв ее за руки, за ее маленькие горячие сливочные ручки, он умилился и разозлился. «Рональд, без 4:02! Не успеешь!» Бросает его и говорит про ланч. Рональд чувствовал, что горит. «В 4:30 у меня будет где перехватиться». Рональд отмахнул это головой. «Так что случилось?» «Это трудно объяснить. У тебя все равно нет времени. Лучше пойди и перекуси нормально». «Вивиан!» «Рон!» Изогнутые брови Вивиан поползли к переносице. Он замял крепкое словцо. «Не надо так держать!» «Прости». Он глянул на ее руки в своих и отпустил. «Я не хочу ничего объяснять, Рональд. Ты все равно скажешь, что это глупо и этого не может быть. Давай просто попрощаемся, хорошо?» Она топила его в своих морях перед бурей. Эти глаза были первым, что он увидел. Глаза цвета вод, гор и неба в рекламе отдыха на острове Санторини. Лазурные и пронизанные солнцем, невинные, мечтательные, Они раз и навсегда выбили из его головы задницу Дайаны Трэвис. И когда Рональд опомнился до того, чтобы разглядеть все остальное, он воспарил над землей. Он понял, что Создатель наспех обстругал кусок дерева и назвал его Рональдом Бросом, а для Вивиан Смоуэлл взял молочную карамель и придал ей форму совершенства. К тому же Создатель наделил Вивиан характером кошечки, не дал ее никому и свел два одиночества в одном коридоре, в одном здании, в одном городе, в одной стране и на одной планете. Это была судьба. Рональд встретил ее в центре реабилитации для бездомных, где она помогала как волонтер, и узнал, что Вивиан приехала в январе. Она выиграла в конкурсе фотоистории крупного благотворительного фонда в Чикаго и приняла приглашение поработать фотографом в специальных проектах фонда и в галерее его основательницы. Шарлиз Мон Паунд приходилась племянницей Генри Уоррингтону. Тот финансировал центр реабилитации «Дом для всех», и там Вивиан оставляла свое свободное время, а иногда и ночевала. Туда отвезли женщину, которую Рональд искал потому, что Трэвис поделилась с ним важным клиентом. Он думал, что ему нравятся блондинки. Он ошибался. Его заводили ягодицы. Больше нет. В Вивиан его звало все. Дайана Трэвис перестала быть наглядным примером женщины, нужной мужчине с умом и большими планами в жизни. Не имея и половины ее деловых качеств, Вивиан Смоуэлл стала самой нужной. Рональд считал, что все равно сделал разумный выбор, потому что она оказалась первой девушкой в его жизни, с которой он мог представить себя в любых обстоятельствах. И даже с обмазанным кашей младенцем. Он не сомневался. Он так сильно ее захотел и так побоялся ее упустить, что закопался в работу, чтобы голова не шла кругом. Невозможно, чтобы она бросила его. Он может простить ей все, кроме измены и ухода. «Я тебя понимаю», — сказал Рональд то, что часто ей говорил, и решаясь на большее. «На самом деле, лучше, чем ты думаешь. Со мной тоже происходили такие вещи, о которых я никому никогда не рассказывал, потому что мне никто не поверил бы». Вивиан сидела неподвижно. Ротик у нее был прелестный, маленький, с капризно сложенными губами, с приподнятыми уголками. Рон тяжело глядел на них. Сейчас бы он зацеловал ее и съел бы. Она нервно вздохнула. «Ну, может, ты поверишь», — продолжил Рональд, надеясь, что его откровенность сможет изменить настрой Вивиан. «Так или иначе, ты для меня тот человек, от которого у меня нет секретов. Это случилось, когда я закончил третий класс, в начале летних каникул. Дома никого не было, и я решил поиграть с набором игрушечных катеров моего младшего брата». Вивиан явно прислушалась. «Я был уже большой, и мне было стыдно брать у мелкого, но катера были такие классные. И когда я был один, я набрал полную ванну и запустил катера. Помню, как поскользнулся, как край ванны давил мне на живот. Я искал, за что ухватиться, и не мог найти». «Вивиан?» Он вдохнул накрывший его аромат волос и мягкого голубого шарфа и закрыл глаза, полетев в обвивших его шею руках. Диван скрипнул под ним. «Рональд!» Она уже отпустила его и смотрела очень тепло. «Рональд! Как я рада, что ты жив и у тебя все хорошо сложилось!» «Ну, да, но я не спасся. Меня спасли. Что-то меня спасло. Я ощутил холод, рывок, и потом меня вырвало водой. А потом опять и опять. Я сидел на полу в луже». Про штаны, мокрые не только от воды, Рон, конечно, умолчал. «Я был один дома. Дверь ванной была закрыта на щеколду, но кто-то пришел и спас меня. Ты можешь поверить?» «Я верю», — сказала Вивиан. «Честное слово». «Я тоже поверю тебе». Она задумалась, сняла и отложила шляпу. Рональд не показал, как рад этому. «Хорошо, тебе можно». Она чуть улыбнулась. «Вот что. Сегодня ночью я вспомнила, что в детстве тайно ходила в гости к одной девочке». И зажмурилась, словно от боли. «Она тебя обидела?» «Нет, мы общались, играли. Сегодня, вспомнив ее, я кое-что поняла. При всех моих скудных познаниях в медицине, вспомнив ее, я осознала, что этого не могло быть. Того, чтобы она разговаривала со мной и касалась меня. У нее была свернута шея». Она повела рукой у шарфа. Ты этого не замечала, когда была ребенком? Я не понимала. Она не отвечала, и я играла с ней как с куклой, придумывая ее слова и действия. Она была уже в таком, скорее, в мумифицированном состоянии. Ужас. И я даже не могу быть уверена, что это была она. Маленькой я решила, что это девочка, потому что видела длинные волосы с лентами. Ее одежду вполне мог носить и мальчик. Как это связано с решением все бросить и уехать в Бостон, Рональд не улавливал. Ей стоило обратиться к психотерапевту и искать поддержку у близких. У него. Он осторожно начал. Это шокирующе, Вивиан. Но это в прошлом. Он хотел добавить, что надо идти дальше, но Вивиан горько усмехнулась. «Боюсь, что нет. К тому же прошлое — это ведь не то, чего больше нет. Это то, что все равно есть, пусть мы и не помним о нем. А про мертвых каких только верований нет. Они могут что-то показывать, просить помощи, мстить. Не знаю. Я думаю, что у меня в детстве возникла духовная связь с тем, что осталось от того существа. Я знаю, что у нее или у него были старшие братья и сестры. Один брат был с ней очень груб. Ты не могла и это придумать, когда играла? Хорошо бы. Она посмотрела на него глазами, полными слез. Только он существует. Я видела его в Чикаго. Что, если ему надоела больная сестра, и он убил ее? Что ему может понадобиться от меня? Вивиан, вздохнул Рональд. Я догадываюсь, что... «Через ту связь я получила способности, каких не может быть у обычного человека». Рональд думал, какого бы психотерапевта ей посоветовать. «Я не выдумываю, Рон. Есть доказательства. В этом здании есть камеры снаружи и на этажах?» «Конечно». «Если ты посмотришь записи, ты увидишь, что я не входила. Я вышла из туалета на этом этаже с этой коробкой». Она показала на пирожные на столе и поникла. Я не знаю, как теперь с этим жить. Чего ждать? У меня предчувствие, что случится что-то плохое. Рональд осторожно обнял ее. У меня есть родные, знакомые. Ты? Она положила ему голову на плечо. Они могут заставить меня делать страшные вещи. Я могу воровать, перемещать контрабанду, взрывчатку. И она заплакала. Тише, тише. Рональд оглянулся на дверь, ощутив взгляд. Было бы не кстати, если бы кто-то увидел, что он решает личные проблемы на рабочем месте. Но этот кто-то с белыми волосами был не из сотрудников фирмы. «Что?» — спросила Вивиан, всхлипнув. «Ничего», — прошептал Рон, внутренне раздуваясь. Но она повернула голову и стала отталкивать его. «Шу? Это ты?» Удивленно заговорила она, глядя на стену за его рабочим столом, и начала вставать. «Ты жива? Где ты была все это время?» Встав, она протянула руки и сотряслась всем телом, закричав. Рональд только чуть взбрыкнул. Над правой ключицей жгла раскаленная игла. Теряя сознание, он видел, что Вивиан, захрипев, вытянулась в струну и обмякла в руках того человека. Он успел заметить полное ухо крови. Эта краснота потекла, залила ему глаза, и затем наступила чернота.